Четверо амбалов были сильнее ее. Она изначально была ничто, по сравнению с ними. Но так как они были не готовы, она успешно убила троих из них. Если бы она не застала их врасплох, то это она лежала бы сейчас мертвая. Теперь же, когда последний мужчина отреагировал, у Лин Чуцзю вообще не было преимуществ. Лин Чуцзю неловко побежала, но она случайно запнулась за подушку и упала на пол. Когда амбал увидел это, он громко расхохотался. «Вонючая баба, готовься сдохнуть». Половина лица и рук мужчины были уничтожены. Его левый глаз свисал из глазницы, на его руках видны были белые кости. Он был страшнее призрака. Однако Лин Чуцзю даже не удостоила его взглядом. Вместо этого, когда противник просился на нее, он подняла левую руку и швырнула в него белым порошком. Лин Чуцзю не была обычной девушкой. Если она видела призрака, то скорее оставалась спокойной и избавлялась от него, чем пугалась и кричала. «А-а-а!» Мужчина замахал руками и отшатнулся назад еще и еще, чтобы убежать от нее, но было слишком поздно. Тук-тук-тук, сделав три шага, мужчина повалился на пол. Лин Чуцзю сделала глубокий вдох и воскликнула. «Эффект довольно неплох, а?» Имея в виду, что она могла не пользоваться серной кислотой, а использовать сразу это вещество. Опасность временно миновала. Однако Лин Чуцзю не решалась расслабиться. Немного отдохнув, она пронзила сердце последнего врага. Затем она вышла из дома. Лин Чуцзю знала, что Фэй Цуй и Чжинчжу были живы. Она должна поскорее привести их в чувство и немедленно покинуть это место. Лин Чуцзю не задумывалась над тем, были ли двое человек в черном поблизости или нет. Она быстро достала лекарство и разбудила Фэй Цуй и Чжинчжу. «Ван Фэй!» — воскликнули Фэй Цуй и Чжинчжу. «Вы в порядке?» — Лин Чуцзю ответила. «Не кричите. Принцесса Фу, они остальные идут». Как только Лин Чуцзю договорила, все услышали, как кто-то снаружи бамбукового леса закричал: «Ассасины! Ассасины! Скорее, ассасины бегут к залу Сясин! Принцесса Ся в зале Сясин! Скорее! Скорее! Нельзя допустить, чтобы что-то случилось с принцессой Ся». Глава 170. Место преступления и заткнуть кое-кому рот. Топ-топ шаги были слышны все ближе и ближе. По одному звуку было понятно, что идет много людей. Послышалось несколько женских голосов. «Такая процессия. Поймать ассасинов. Мне кажется, скорее уж застать незаконные действия». Лин Чуцзю фыркнула и поторопила Фэй Цуй и Чжинчжу скорее подниматься. Им больше нельзя было оставаться в этом месте. Фэй Цуй и Чжинчжу, поддерживая друг дружку, встали. «Ван Фэй, мы посреди бамбукового леса. Куда мы пойдем?» «Куда угодно, мы не можем оставаться здесь. Это место было плохим местом. Чем дальше они уйдут, тем лучше». Хотя она убила четверых здоровых мужиков в результате самозащиты, она не хотела, чтобы другие люди узнали, что она способна убить четверых здоровых мужиков. Такого рода козырь лучше держать в секрете, ей не нужно, чтобы другие люди об этом знали. Только так она может спасти свою жизнь в критический момент. Лин Чуцзю повернулась и пошла впереди. Фэй Цуй и Чжинчжу, поддерживая друг друга, пошли следом. В этот момент они не решались заговорить о Шаньху и Маньяо, потому что в первую очередь им нужно было выбраться из этого опасного места. Пока Лин Чуцзю и две ее служанки убегали, охранники сада Ван Фу ворвались в зал Сясан и увидели, что дверь открыта настежь. Главный охранник крикнул: «Ох, ассасины ворвались в комнату! Скорее, все внутрь! Принцесса Ся в беде!» Разумеется, он ничего не увидел, но закричал, чтобы позвать стражу. Как только охранники вошли в комнату, все были поражены. «Принцесса Ся! Какая принцесса?» Трусливого охранника стошнило. «Что? Что случилось? Где ассасины?» Главный охранник, не понимавший, что происходит, обратился к своим товарищам. «Какие ассасины? Мы не видели ни одного ассасина. Это, скорее, место преступления. Какая принцесса Ся? Кто эти четверо покойников?» Охранники, стоявшие в комнате, не знали правды. Некоторое время они постояли там, чтобы найти улики. Однако никто не знал, с чего начать. Согласно плану принцессы Фуань, пока Лин Чуцзю была под охраной стражи, она и избранные молодые дамы должны были войти внутрь. Однако они еще не вошли внутрь, а принцесса Фуань уже спросила: «Что случилось с принцессой Ся? Разве я не сказала вам охранять ее? Что бы ни случилось, вы должны были оберегать безопасность принцессы Ся». Договорив, принцесса Фуань подвела других людей к дому. Охранники отошли, уступая ей дорогу. «Ах!» — принцесса Фуань вскрикнула. «Согласно плану, но...» Она не увидела неприличных действий Лин Чуцзю. Вместо этого ее крик был вызван видом четырех мертвых людей. Что происходит? Увидев это, принцесса Фуань побледнела и оперлась о служанку, стоявшую позади нее. Главный охранник встал перед ней на одно колено и сказал: «Мы не знаем, что здесь произошло. Четыре покойника». Принцесса Фуань хорошо их знала. Это были люди, которых она наняла, чтобы запятнать честь Лин Чуцзю. Однако они все были мертвы, а Лин Чуцзю нигде не было видно. «Ты ублюдок!» Принцесса Фуань задыхалась от ярости. Она подняла ногу и пнула главного охранника в грудь. Главный охранник не решился уклониться и упал на пол. Однако, услышав хруст, он потряс рукой и вскрикнул. Молодая девушка позади принцессы Фуань услышала этот звук и тоже вошла внутрь. Но, увидев кровавую сцену внутри, она громко закричала, потому что была шокирована. «Боже мой!» Решительная девушка побледнела и снова вышла наружу, наткнувшись на кого-то, кто стоял позади. «Что? Что происходит?» Молодой девушке, которая не видела сцены, стало любопытно, и она хотела войти, но ее оттащили. «Не надо, не ходи туда, там гора трупов, они выглядят ужасно». «Трупы? Принцесса Ся мертва? Принцессу Ся убили?» Тут же повернулась и сказала молодая мисс. Как только ее слова прозвучали, другие люди побледнели от страха. То, что принцесса Фуань, капризная имперская принцесса, хотели унизить Лин Чуцзю, это одно. Но если Лин Чуцзю здесь погибла, принц Ся наверняка лишит их жизни. Да, нет, это ассасины убиты. Их постигла ужасная смерть. Скорее, давайте уйдем. Девушка, которая видела место преступления, не хотела угодить в беду, поэтому она поспешила наружу. Другие люди, которые не видели этой сцены, хотели взглянуть, но принцесса Фуань не дала им такой возможности. Она холодно посмотрела и сказала: «Я вдруг вспомнила, что принцесса Ся была не в зале Сясан. Она отдыхала в благоуханном саду. Я послала людей позаботиться о ней ранее. Дамы, ни к чему паниковать, с принцессой Ся ничего не случилось. Эти люди были просто напившимися охранниками, которые подрались. Вы, должно быть, напугались. Ох-ох, некоторые молодые дамы не были глупы, но не решались противоречить». Затем принцесса Фуань добавила: «Эти люди под моей ответственностью. Мне очень стыдно, но я бы хотела попросить вас помочь мне скрыть этот инцидент. Что следует видеть и что следует говорить, уверена, вы все это знаете». Эти слова были для того, чтобы заткнуть им рты. Другие люди сразу же поняли, что она имеет в виду. Чтобы они не увидели и не услышали, они должны лишь удалиться с улыбкой. Одна молодая мисс немедленно воскликнула: «Мы просто пришли полюбоваться природой в бамбуковом лесу, но мы ничего не видели». «Да-да, мы просто пришли полюбоваться природой в бамбуковом лесу, но мы ничего не видели». Несколько девушек, которые исполнили просьбу принцессы Фуань, были лишь из средних благородных семей. Так что, естественно, они боялись вызвать ее гнев. «Спасибо», — сказала принцесса Фуань и кивнула головой. «Давайте возвращаться, нас ждут остальные». После этих слов принцесса Фуань сделала широкий шаг вперед. Остальные дамы последовали за ней. Умные люди примерно догадывались о планах принцессы Фуань, но они лишь улыбались и ничего не говорили. Умные люди знают, о чем стоит говорить, а о чем – нет. Лин Чуцзю и две ее служанки не ушли далеко. Они спрятались в бамбуковом лесу. Но увидев, что принцесса Фуань ушла, Лин Чуцзю сказала: «Идем, поищем Шаньху и Маньяо. Если они хотели полностью расквитаться с этим инцидентом, то должны появиться все впятером». Они обе пошли в маленькую кухню, но не вернулись, подсказала Фэй Цуй. «Пойдемте в маленькую кухню». Бамбуковый лес был большим. Лин Чуцзю не думала, что принцесса Фуань уже вышвырнула их вон. Лин Чуцзю не удивилась, когда нашла Шаньху и Маньяо без сознания в маленькой кухне. Разбудив их, госпожа и служанки привели себя в порядок. Одежда Лин Чуцзю была испачкана кровью, но у нее была запасная. Как только они вернутся и возьмут чистую одежду, она сможет переодеться. Запасные вещи Лин Чуцзю все еще были в зале Сясан, но Фэй Цуй пошла за ними одна. Лин Чуцзю и остальные остались в маленькой кухне. Если Фэй Цуй не вернется, они четверо не вернутся, и они четверо. Глава 171. Контрудар и пощечина Фэй Цуй всегда была осторожна. Верхняя одежда Лин Чуцзю была в пятнах алкоголя. Боясь, как бы это ни сыграло против их Ван Фэй, Фэй Цуй взяла ее и почистила в другой комнате, надеясь уменьшить отчетливый запах. Боевые навыки Фэй Цуй не шли ни в какое сравнение с мастерством двух мужчин в черном, но она могла легко скрыться от глаз и ушей обыкновенных охранников. Фэй Цуй быстро вошла в комнату и взяла запасную одежду Лин Чу Цзю. На крыше двое человек в черном видели каждое движение Фэй Цуй. Они даже не пошевелились, пока Фэй Цуй не вошла в дом. Вскоре человек в черном сказал: «Брат, почему ты остановил меня? К чему нам нападать на нее? Разве мы собираемся повторить план? Если ты нападешь на этот раз, принцесса Фуань определенно потеряет лицо. Только потому, что никто не говорит, не значит, что никто не понимает. То, что они сделали, было слишком серьезно. Принцесса Фуань может не вынести этого». Успешно забрав запасную одежду, четыре служанки торопливо помогли Лин Чу Цзю переодеться. Психологическое состояние Лин Чу Цзю было довольно стабильно. Они не видели, чтобы она запаниковала или чувствовала себя плохо после инцидента. «Ван Фэй, готова». После того, как Фэй Цуй услышала слова принцессы Фуань, ее голос зазвучал выше, чем прежде. Можно было понять, что девушка была в ярости. «Пойдем посмотрим, есть ли у принцессы Фуань другие фокусы», — фыркнула Лин Чу Цзю и махнула рукавом. Затем она вышла из маленькой кухни. Принцесса Фуань думала, что с Лин Чу Цзю будет покончено, но вместо этого она потеряла четверых слуг и видела кровь на своем дне рождения. Хотя ей удалось сохранить свою репутацию, она все равно не могла не скрипнуть зубами. Принцесса Фуань изначально не ненавидела Лин Чу Цзю, но она ей и не нравилась. На этот раз она пошла против нее из-за принцессы Фу Шаучжан. Она хотела уничтожить Лин Чу Цзю, чтобы Сятинья был опозорен. Но сейчас принцессе Фуань не терпелось раздробить Лин Чу Цзю кости, чтобы успокоить свою ярость. Когда принцесса Фуань вернулась в зал, оперная группа играла пьесу. Но, когда актер увидел принцессу, то немедленно поздравил ее с днем рождения. Принцесса Фуань все еще злилась, но на этот раз она могла лишь рассмеяться, похвалить представление и сесть, чтобы смотреть его вместе со всеми. Что же до молодых дам, которые были вместе с принцессой Фуань ранее? По дороге принцесса Фуань сказала, что преподнесет им особую награду. Поэтому, когда их спросят, они должны лишь сказать, что принцесса Ся отдыхает в благоуханном саду, и что они не решились подходить ближе из-за страха потревожить ее. После этого замечания, хотя они и знали, что Лин Чу Цзю была не в благоуханном саду, молодые дамы вели себя так, будто ничего не случилось. Они просто сели с улыбкой смотреть спектакль. Никто не упоминал о кровавом инциденте, происшедшем в зале Сясан. Естественно, принцесса Фуань тоже села вместе со всеми. Ее глаза смотрели пьесу, а вот ее мысли витали далеко. Принцесса Фуань пришла в себя, только когда маленький евнух появился из ниоткуда. Вскоре после этого он подошел к принцессе Фуань и прошептал: «Имперская принцесса, афродизиак не сработал, поэтому принцесса Ся и избежала беды». Лицо принцессы Фуань слегка исказилось, она сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, а затем сказала: «Я поняла, уйди». Хотя ее сердце и не могло с этим смириться, она не могла сделать нового хода. «Слушаюсь», — сказал маленький евнух, а затем тихо ушел, не привлекая ничьего внимания. Через полчаса пьеса закончилась. Видя, что небо еще светлое, принцесса Фуань спросила мнение молодых девушек, предпочитают ли они продолжать смотреть или прогуляться по саду Ван Фу. Сад Ван Фу был невероятно большим, пейзаж тоже был великолепен. Гуляя, молодые девушки нашли природу уникальной. Такую природу можно было увидеть только в саду Ван Фу. Но, конечно, на этот раз все пошли вместе. Кроме того, после происшедшего инцидента никто до сих пор не видел Лин Чу Цзю. Дамы, которые были в курсе, чувствовали себя очень неловко, так что теперь они были не в силах продолжать смотреть спектакль. Несколько веселых и общительных девушек уже что-то обсуждали. «Я хочу пойти в водный павильон. Я слышал от своей сестры, что водный павильон построен посреди реки. Только немногие люди могут отправиться туда. Я хочу увидеть тропинку, которая движется вверх-вниз, как занавес из воды. Я еще не знаю, насколько это красиво». Голос девочки не был тихим. Так что, когда принцесса Фуань услышала это, она сразу же сказала: «Похоже, тебя интересует мой водный павильон. Сейчас солнце еще яркое, мы можем пойти туда». Услышав это, Лин Чу Цзю тоже решила появиться там. Иначе эти люди подумают, что она умерла. У молодых дам, которые обо всем знали, не было возражений, но в глубине души они думали: «Принцесса Фуань, почему вы не даете нам увидеть принцессу Ся? Неужели вы не видите, что нам неудобно? Эй, к кто-то уже пришел в водный павильон. Они еще не прибыли, а остроглазая молодая мисс уже заметила в водном павильоне чью-то фигуру. Принцесса Фуань подняла руку и сказала: «Иди и посмотри, кто находится в водном павильоне». Слуга тут же пошел вперед по тропинке, следуя вниз по реке. «Она в самом деле поднимается снизу, ах», — наивно сказала молоденькая девушка, ничего не знающая о мире. Осведомленные девушки уже догадались, кем был человек в водном павильоне, и мягко посмеивались. Благодаря появлению Лин Чуцзю, они больше не боялись гнева принцессы. Но что же до того, что принцесса Фуань сделала с принцессой Ся? Эти девушки по-прежнему будут вести себя так, будто ничего не случилось. Когда показалась тропинка, люди подошли ближе и увидели, что Лин Чуцзю наслаждается видом вместе со своими четырьмя служанками. «Принцесса Ся», — с легким удивлением спросила принцесса Фуань, — «разве вы не отдыхаете в благоуханном саду? Почему вы здесь, в водном павильоне?» Выражение лица принцессы Фуань оставалось неизменным, как будто бы не было напряжения и инцидента ранее. «О, какое совпадение, имперская сестра и молодые дамы тоже пришли сюда». Лин Чуцзю не стала открывать ложь принцессы Фуань, она лишь улыбнулась и сказала: «Когда я проснулась, то захотела найти имперскую сестру как можно скорее. Но когда я проходила мимо этого места и увидела его природу, меня потянуло на мгновение задержаться. Узнав услуги, позволено ли это, мы в итоге присели и позабыли о времени». Улыбка на лице Лин Чуцзю была слабой. С первого взгляда могло показаться, что это тонкая улыбка. Но лицо принцессы Фуань одеревенело. Когда госпожа Цуй увидела это, она поспешно подыграла: «Водный павильон поистине прекрасен. Принцесса Фуань сделала так, что природа в саду Ван Фу превратилась в чудо света. Так что тут вполне естественно потерять счет времени». До этого принцесса Фуань отослала госпожу Цуй, так что та не знала, что произошло в зале Сясан. Если бы не выражение лиц Лин Чуцзю и принцессы Фуань, она не узнала бы, что что-то не так. Лин Чуцзю кивнула и улыбнулась. «В самом деле, имперская сестра должна относиться к саду Ван Фу, как к сокровищу. Уверена, если она не будет ухаживать за ним, то даже она может потеряться и столкнуться со странными вещами. Интересно, думают ли молодые дамы так же?» На мгновение все вокруг стихло. Все слышали ее слова, но только Лин Чуцзю и дамы, побывавшие в зале Сясан, поняли их. Принцесса Фуань ничего не сказала, осведомленные дамы тоже не решались отвечать. Глава 172. Неудача и удар самому себе. Несколько осведомленных молодых дам уже чувствовали себя виноватыми. Они переглянулись, а потом опустили глаза. Все боялись столкнуться с Лин Чуцзю. И как только он повели себя так, некоторые мудрые люди сразу стали кое о чем догадываться. Принцесса Фуань не хотела, чтобы с ней обращались, как с дурочкой, но ей пришлось сказать: «Сад Ван Фу покрывает большую территорию. Даже я, хозяйка этого места, не знаю его целиком. То, что принцесса Ся заблудилась, совершенно нормально. Если принцесса Ся снова посетит это место, будет лучше, если ее будут сопровождать люди сада Ван Фу, чтобы не оказаться там, где не следует». Принцесса Фуань сказала это очень твердо, как если бы ее вовсе не задели слова Лин Чуцзю. Она также сказала последние слова тоном глубокого достоинства, но она упомянула своих людей, чтобы показать, что Лин Чуцзю нельзя разгуливать в чужом доме. Лин Чуцзю тут же изменила выражение лица и сказала: «Имперская сестра, хоть я и не родилась в королевской семье, но я была дисциплинирована с детства. Моя учительница обучила меня этикету. Я знаю, что человек не должен разгуливать по чужому дому, и я этого не делала. Правда, если вы не гуляли, то почему вы здесь?» — спросила принцесса Фуань с иронией и презрением. Лин Чуцзю нахмурилась и сказала: «Имперская сестра, я знаю, что любоваться пейзажем в водном павильоне позволено не каждому, но если бы ваши слуги не разрешили мне, думаете, я была бы здесь? По тону имперской сестры кажется, будто мне здесь не рады. А раз имперская сестра не рада мне, то я пойду домой сейчас же». Наконец-то, Лин Чуцзю нашла причину уйти первой. Поэтому, не раздумывая более, Лин Чуцзю повернулась и ушла. Эта принцесса Ся, молодые дамы были ошеломлены. Все-таки они не ожидали, что Лин Чуцзю скажет, что уходит прямо перед принцессой Фуань. И в этот момент они все еще были в шоке. Только госпожа Цуй отреагировала и метнулась схватить Лин Чуцзю за руку. «Принцесса Ся, пожалуйста, не сердитесь. Принцесса Фуань ничего подобного не имела в виду. Пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу. Если Лин Чуцзю сейчас уйдет, разве все остальные не подумают, что им незнакомо слово «гостеприимство»? Правда, это так, имперская сестра? Лин Чуцзю обернулась и посмотрела на принцессу Фуань. Ее намерения были совершенно очевидны. Она хотела, чтобы принцесса Фуань лично это признала. Принцессе Фуань хотелось рвать и метать, это Лин Чуцзю и в самом деле нечто. Она серьезно хотела, чтобы она взяла назад свои слова на публике, разве это просто не я не знаю. Принцессе Фуань очень хотелось сказать Лин Чуцзю, убирайся сейчас же, но она не могла раскрыть рта после того, как получила предупреждение от семьи ее мужа. Принцессе Фуань хотелось умереть, было невозможно, чтобы она признала свои ошибки прилюдно. Принцесса Фуань махнула рукавом и, повернувшись к своим гостям, сказала, «Разве вам не хотелось посмотреть пейзаж? Подойдите ближе, я всем позволю взглянуть». Несколько девушек переглянулись. Почему-то они не знали, что именно им делать. Госпожа Цуй вдруг почувствовала себя неловко и стояла ошеломлена. «Госпожа, отпустите мою руку. Я возвращаюсь в поместье Ся». Лин Чуцзю мягко оттолкнула руку госпожи Цуй, а затем добавила, «Госпожа, так как я замужем за принцем Ся, я теперь принцесса Ся. Я всегда помню свое положение, каждым моим словом или действием я представляю поместье Ся. Со мной могут обойтись несправедливо, но я не позволю никому оскорблять честь принцессы, а теперь я должна уйти». Услышав эти слова, люди не могли не сравнить принцессу Фуань с Лин Чуцзю. Разумеется, принцесса Фуань теперь была замужем в семье Цуй, но она вела себя так, будто к ней не принадлежала. Она не уважала их и не считалась с ними. В данном случае, принцессе Фуань ни к чему было даже оскорблять Лин Чуцзю и Сятинья. Однако из-за принцессы Фушао Чжан она пренебрегла семьей Цуй. Она множество раз доставляла неприятности Лин Чуцзю. Она полностью наплевала на репутацию семьи Цуй. Из-за пренебрежения принцессы Фуань ситуацией у госпожи Цуй появилось дурное предчувствие. Она хотела возразить, но не могла открыть рот, потому что не знала, что сказать. «Принцесса Ся, мне очень жаль, это вина семьи Цуй, что вас плохо приняли». Госпожа Цуй не знала, куда спрятать лицо. Разумеется, эта принцесса Фуань была причиной неприятностей, но извинялась множество раз она. Хотя она и не была имперской принцессой, она тоже происходила из знатной семьи. Она была замужем за старшим сыном семьи Цуй, так что ее положение было не ниже, чем у принцессы Фуань. Лин Чуцзю приняла извинения госпожи Цуй. Она тоже сказала достаточно. Поэтому она кивнула головой и улыбнулась. «Госпожа, мне не здоровится. Я пойду». Этих слов было достаточно, чтобы выразить уважение к госпоже Цуй. Госпожа Цуй теперь успокоилась. «Принцесса Ся, я навещу вас когда-нибудь». «Хорошо», сказала Лин Чуцзю и повернулась. Фэй Цуй и другие холодно хмыкнули и презрительно обвели всех глазами. А затем они быстро догнали Лин Чуцзю. «Это, а как же банкет по случаю дня рождения?» «Банкет – хорошее мероприятие, но после нескольких происшествий и раннего отъезда Лин Чуцзю, кому еще достанет духу наслаждаться пейзажем?» Однако принцесса Фуань отказывалась признавать поражение, она продолжала улыбаться, любуясь природой. Из-за положения принцессы Фуань другие молодые дамы не осмеливались ничего сказать, но улыбки не вернулись на их лица. Только тем девушкам, которые обо всем знали, пришлось беспомощно подыгрывать. Эти молодые дамы не заслуживали того, чтобы долго смотреть на природу водного павильона. Но так как принцесса Фуань не хотела, чтобы ее день рождения был испорчен отъездом Лин Чуцзю, она позволила гостям наслаждаться красотами. Осведомленные дамы, не колеблясь, сели и позволили банкету продолжаться. Каждая из них деловито отодвинула инцидент на задний план и подняла принцессе Фуань настроение, надеясь, что она не возненавидит их за предыдущие события. Человек с твердым намерением может сделать все интереснее. Благодаря сотрудничеству обеих сторон, холодная атмосфера снова стала приподнятой. Видя, что все девушки собрались вокруг принцессы Фуань, госпожа Цуй не могла не покачать головой. «Я устала, я пойду отдыхать». Госпожа Цуй решила выяснить, что именно произошло в зале Сясан. Госпожа Цуй ни с кем не попрощалась и просто тихо удалилась. В кабинете поместья Ся Сятинья, Су Чай и Лю Бай заняли каждый угол комнаты. Они были очень заняты своими собственными делами, но Су Ча не мог успокоиться. Время от времени он поднимал глаза на Сятинья. Су Ча хотел что-то сказать, но не знал, с чего начать. Если бы это случилось раз или два, Сятинья мог бы это вытерпеть. Однако он не мог сосчитать, Сколько раз Суча посмотрел на него за этот день. Сятинья шлепнул кисточку с чернилами на стол. «Суча, если тебе есть, что сказать, так говори». «Да, Суча, что с тобой такое?» — сказал Любай, потому что ему тоже показалось странным поведением Суча. «Я...» — Суча открыл рот, но замер. Сятинья не мог этого терпеть, поэтому он поднял кисточку и больше не обращал на него внимания. Однако он слышал, как Суча сказал: «Я волнуюсь за Ванфы. Я чувствую себя нехорошо из-за того, что мы использовали ее, как приманку. Это слишком опасно. Если Цзинчи не прибудет вовремя, что мы будем делать? Не думаю, что Чжоусы будет милосерден, только потому что Ванфэй женщина». Из-за слов Суча кабинет погрузился в оглушительную тишину. Глава 173. Испуганная лошадь, куда ехать, Лин Чуцзю с трудом сохраняла свою грациозную и элегантную осанку. Она почувствовала лишь облегчение, когда села в карету. «Ох, я так устала». Лин Чуцзю правда не понимала, как все эти женщины могут носить маску улыбки целый день. «Ванфэй, хотите, мы сделаем вам массаж?» Покинув сад Ванфу, четыре служанки тоже почувствовали облегчение. Им больше не нужно было волноваться о внезапном происшествии. Им больше не нужно было все просчитывать. «Нет, вы тоже устали, отдохните немного». Лин Чуцзю покачала головой и отказалась. Затем охотно сказала кучеру: «Кучер, поехали». Лин Чуцзю больше не хотелось оставаться в этом призрачном месте. Чем скорее они уедут, тем лучше. Лин Чуцзю беззаботно откинулась на спинку сиденья. Она взяла чайник и налила себе стакан воды. Затем она сказала: «И что это за банкет? В конце концов, не разрешается есть и пить воду, можно только пить вино». Она умирала от жажды. Выпив стакан воды, Лин Чуцзю торопливо налила себе второй. Она притормозила, только выпив три стакана воды. Когда Фэй Цуй услышала ее слова, она снова напряглась, поэтому обеспокоенно спросила: «Ванфэй, что случилось с вами ранее?» «Принцесса Фуань дала мне афродизиак. Я не знаю точно, как она это сделала, так что я попала в ее ловушку». Лин Чуцзю потерпела такое большое поражение, так что, разумеется, она не станет этого скрывать. Она ожидала, что Сятинья поможет ей отомстить. В конце концов, она столкнулась с таким кошмаром из-за него. «Афродизиак? Ванфэй, вы в порядке?» Фэй Цуй и другие разозлились. В их глазах вспыхнуло желание убивать. «Принцесса Фуань очень храбрая, а она даже решилась сделать такой ход против их Ванфэй. Разве она не знает, что их Ванфэй – это ахиллесова пята принца? Принцесса Фуань, должно быть, ищет смерти. Неужели она думает, что только потому, что она любимая сестра императора, никто не сможет навредить ей?» Лин Чуцзю не хотела отвечать на такой глупый вопрос. Если бы что-то серьезное случилось с ней, разве они сидели бы сейчас здесь так беззаботно? Как известно, когда человеку дают афродизиак, эффект невозможно контролировать. Лин Чуцзю посмотрела на четырех служанок серьезным взглядом. Фэй Цуй и остальные были смущены. Они опустили голову и сказали: «Ванфэй, простите, мы задали глупый вопрос. Я знаю, вы тоже взволнованы из-за происшедшего. Однако мы должны дождаться удачного момента, а сейчас только взять это дело на заметку. Принцесса Фуань осмелилась применить ко мне афродизиак, так что кто может быть уверен, что в следующий раз она не использует яд? Мы не должны так просто от нее отмахиваться». Лин Чуцзю пугала такого типа ловушка, и такое не было невозможно, так как другой план провалился. С намерением убить человек не будет чувствовать себя виноватым, даже если потерпит поражение. Происшедшее сегодня не было простой случайностью. Если бы у нее не было медицинской системы, все наверняка закончилось бы печально. Когда Лин Чуцзю вспомнила, как медицинская система спасла ее от яда бесплодия императрицы и афродизиака принцессы Фуань, ее мнение о ней повысилось. Помимо ее болезненных напоминаний и навязанных заданий, медицинская система не причиняет ей вреда. А если бы у нее не было этой штуки, она давным-давно была бы мертва. Мы не должны так просто прощать принцессу Фуань. Мы должны заставить ее заплатить за ее поступки. Разумеется, четыре служанки об этом не забудут. Поэтому они неустанно проклинали принцессу Фуань. Лин Чуцзю удовлетворенно кивнула головой. Ей хотелось, чтобы у них были те же чувства, чтобы, когда Сятинья попросит у них доклада, они высказали свое личное раздражение, которое могло бы испортить жизнь принцессе Фуань. «Меня утомил этот тяжелый день. Я немножко посплю. Разбудите меня, когда мы приедем». Лин Чуцзю очень устала. Она знала, что пройдет еще час, прежде чем они приедут, так что ей хотелось отдохнуть. Фэй Цуй смутно представляла, что случилось в зале Сясан, поэтому она знала, что Лин Чуцзю очень устала, хотя она и не знала, как слабая женщина вроде Лин Чуцзю могла убить 4 здоровых мужчин, это не мешало ей боготворить ее. Так как Лин Чуцзю сказала, что собирается вздремнуть, кучер поехал потише, чтобы принцессе было удобнее спать. Однако сон Лин Чуцзю был беспокойным. Ее голова была полна кровавых образом того, что случилось ранее. Это был не первый раз, когда Лин Чуцзю убивала людей. В стране М люди имели право носить оружие. Ей приходилось убивать людей из самозащиты. В купе с ее особой работой иногда ей действительно необходимо было стрелять в людей. Хотя убийство не было ее обычным делом, но это было для нее не странно. Поэтому в этот раз она действительно не понимала себя. Она была не из тех, кто боится крови. Может быть, случится что-то плохое? Лин Чуцзю была в полубессознательном состоянии. У нее в голове все кружилось. Она знала, что просто спит, но не могла проснуться. Проклятие! Лин Чуцзю очень хотелось выругаться вслух, но она не могла произнести ни звука. Она не могла очнуться от этого кошмара. В этот момент карета внезапно перевернулась. Лошадь, которая везла экипаж, испугалась и встала. Карета под действием инерции перевернулась. «Ах!» – закричали Фэй Цуй и остальные, когда они чуть не упали. Случилось что-то плохое, Лин Чуцзю только проснулась от своего кошмара и была не готова к происшествиям. Поэтому ее сразу выбросило наружу. Ван Фэй. Фэй Цуй и остальные бросились подхватить Лин Чуцзю, но было слишком поздно. Они могли лишь смотреть, как Лин Чуцзю летит наружу. Лин Чуцзю уже проснулась, когда экипаж перевернулся, но ее тело не сразу послушалось ее. Только кучер сумел соскочить на землю. Понимая, что она не может избежать падения, Лин Чуцзю спокойно прикрыла голову и согнулась. Таким образом, удар при падении будет меньше. Хлоп, Лин Чуцзю упала на обочину дороги. К счастью, она упала на грязную траву и не ударилась головой. Как только Лин Чуцзю упала, она сразу осмотрела себя. Ее левая рука ударилась об острый камень. Пошла кровь и было больно, но, по крайней мере, она не была сломана. «Мне очень везет в жизни, а...» Лин Чуцзю не посмела терять времени, она быстро встала и стряхнула грязную траву с платья. Ван Фэй испугалась, «это моя вина», тут же подбежал охранник и повинился. Лин Чуцзю слегка нахмурилась и спросила, что случилось. Она думала, что ее хотели убить, так что она перепугалась почти до смерти. Лошадь испугалась, с уважением объяснили несколько охранников и добавили, «Ван Фэй, мы все еще далеко от столицы. Пожалуйста, садитесь в карету сразу же, нам нужно возвращаться как можно скорее». Разумеется, эти охранники знали, что произошло. Вдобавок, лошади поместья Ся были специально обучены, так как же они могли так легко испугаться? Только подумав об этом, Лин Чуцзю не могла не нахмуриться. Лин Чуцзю пошла к карете, ничего не сказав. В конце концов, ей не хотелось умирать. «Ван Фэй, вы в порядке? Я заслуживаю смерти». Фэй Цуй и другие выбрались из кареты и поковыляли к ней. Хотя они не упали, их лица и тела были все в синяках. «Я в порядке, давайте сначала сядем внутрь. Ван Фэй, экипаж все еще исправен, мы теперь можем ехать», — крикнул кучер. «Ехать?» — вдруг раздался в воздухе грубый мужской голос. «Куда это вы собрались?» Глава 174. «Ван Е, не беспокойтесь, в кабинете Сятинья из-за слов Суча никто не открыл рта, чтобы заговорить». Закончив, Суча посмотрел на Сятинья, надеясь, что он сможет дать ему гарантию, но, что мог сказать Сятинья, даже если его план идеален, он не может гарантировать, что не произойдет никаких инцидентов. Сятинья продолжал молчать, видя, что атмосфера странная, Любай почувствовал себя неловко и осторожно спросил, никаких заморочек не будет, верно, кто может поручиться. Суча не договорил, когда его прервало хлопанье крыльев. Почтовый голубь. Суча встал и открыл окно. Серый голубь влетел в комнату и приземлился перед Сятинья. Ничего плохого не случилось, а? Глупо спросил Любай, потому что у него вдруг возникло дурное предчувствие. Сятинья сдвинул брови и немедленно отвязал письмо от лапки голубя. Но когда он открыл его, выражение его лица невероятным образом переменилось. Он вдруг поднялся и ушел. Сятинья совершенно забыл, что ему все еще нужно притворяться калекой. Что случилось? Суча и Любай заметили, что что-то не так, поэтому они торопливо последовали за ним. Сятинья не повернул головы, он лишь сказал, Лин Чуцзю покинула сад Ван Фу раньше времени. Что? Су Ча побледнел и застыл. Если Лин Чу Цзю уехала раньше, то Цзин Чи еще там не будет, верно? Лин Чу Цзю умрет. Глаза Су Ча подернулись печалью, но вскоре он успокоился. Видя, что Ся Тинья не останавливается, он быстро побежал за ним и крикнул: «Ванье, ты не можешь поехать. Лю Бай, останови Ванье!» — кричал Су Ча. «Хорошо». К этому моменту Лю Бай тоже отреагировал и легко подпрыгнул в воздух, протянув руки. «Ванье, не беспокойтесь о Ванфы. Цзин Чи будет на месте, не будьте так импульсивны. Прочь!» — продолжал протестовать Ся Тинья. Он протянул руку и атаковал Лю Бая. Лю Бай отстранился и избежал его нападения. Он хотел еще раз отрезать путь Ся Тинья, но того уже не было нигде видно. Лю Бай сердито крикнул в сторону пустого пространства: «Нужно остановить Ванье. Ему все еще нельзя выходить наружу». В глазах посторонних ноги Ся Тинья все еще были больны. Если он выйдет на них в этот раз, несомненно, их враги принесут поместью Ся большие беды. «Ванье, мы тоже переживаем за Ванфы, но вы не можете поддаваться порывам. Подумайте о 300 000 солдат на линии фронта. Подумайте об их семьях и детях. Ванье, умоляю вас, не ходите». Су Ча не знал, был ли Ся Тинья до сих пор близко, но он полагал, что он слышит его слова. «Ванье, умоляю вас, не ходите. Это преднамеренное убийство. Люди всегда наблюдают за Ся Тинья и Лин Чу Цзю, совсем как чжоусы. У ассасинов есть только одно нравственное правило. Они никогда не отступятся от заказа, пока они живы». Чжоусы знал, что Цзин Чи, ассасин первого ранга, преследует его. Чтобы избежать слежки, он скрывался в глубоком лесу. Если бы не новости, что принцесса Ся выйдет из города, чтобы посетить день рождения принцессы Фуань, и что Цзин Чи призвал его младший брат, Чжоусы не решился бы выйти из укрытия. Миссией Чжоусы было убить Лин Чу Цзю и Ся Тинья. Однако, так как Ся Тинья был невозможным заданием, у Чжоусы не было выбора, кроме как сосредоточиться на Лин Чу Цзю. Убийство Лин Чу Цзю тоже может считаться наполовину выполненным заданием для заказчика. Чжоусы не стал продолжать прятаться. Когда он спрыгнул, человек, одетый в черное, с огромным луком и стрелой появился на другой стороне дороги. Увидев фигуру человека, одетого в черное, охранники моментально бросились к Лин Чу Цзю и выстроились в оборонительную позицию. Но они не устремились в атаку. Они быстры, но стрела Чжоусы куда быстрее их. «Принцесса Ся!» Чжоусы снял лук и стрелу со спины, продолжая идти, затем нацелил стрелу на Лин Чу Цзю. «Это я!» Лин Чу Цзю прежде не видела Чжоусы, но как только она увидела стрелу у него в руке, то поняла, что это тот же самый человек, который напал на них в ночь после их свадьбы. Это он стрелял в нее и Ся Тинья холодными стрелами. «Ван Фэй, осторожнее!» Фэй Цу и остальные сильно переменились в лице. Затем они быстро закрыли собой Лин Чу Цзю. Они решили сделать свои собственные тела подушками для стрел. «Хэймэм!» Чжоусы остановился примерно в 92 метрах от Лин Чу Цзю. Он сказал недовольно: «Вы преградите путь моей стреле». Знаменитым принципом атаки Чжоусы был выстрел тремя стрелами. И сейчас у него в луке лежало три стрелы. Не потому что он презирал Лин Чу Цзю, а потому что был осторожен. «Я могу преградить ей путь», — сказала Фэй Цуй, побледнев, но не сделав ни шагу в сторону. Стрелы Чжоусы люди с дорог называли преследующими жизнь. В этом мире, кроме богов боевых искусств, немногие люди могли скрыться от его стрел. Разумеется, Ся Тинья был одним из немногих. Лин Чу Цзю загораживали все, но пара ее прекрасных глаз все еще смотрела на Чжоусы. По мере того, как Чжоусы приближался, ее лицо все более и более искажалось. Кровь стекала по ее левой руке, но казалось, будто она не чувствует боли. Лин Чу Цзю, наконец, поняла, почему у нее было дурное предчувствие. Чжоусы, ассасин, невозможно, чтобы он появился из ниоткуда. Ся Тинья использовал ее как приманку. «Ся Тинья, ну ты и подлец!» Под большим давлением Лин Чу Цзю попыталась подавить свой гнев и спросила дрожащим голосом: «Когда вам стало известно, что я покину столицу, о чем вы?» Чжоусы не был дураком. Когда он услышал слова Лин Чу Цзю, то тут же понял, что это может быть ловушкой. Какое совпадение! Ха-ха-ха! С самоиронией рассмеялась Лин Чу Цзю. «Разве вы все еще не понимаете? Это ловушка, а я – наживка, чтобы вас приманить. Если я сегодня умру, вы умрете тоже. Если она умрет в руках Чжоусы, Ся Тинья отомстит не только Чжоусы, но и своим политическим оппонентам. Он скажет, что эти политические оппоненты спланировали убить ее. Нет, ваша смерть неизбежна. Что же до меня? Это не обязательно. Чжоусы сделал шаг назад и крепко перехватил лук, как будто слова Лин Чуцзю никак не повлияли на него. На бога надейся, а сам не плашай. Ся Тинья использовал ее как приманку, но это не значит, что в соответствии с его планом, она должна умереть. Лин Чуцзю сделала глубокий вдох и спокойно сказала: «Сила человека ограничена. Хоть вы очень сильны, лук в вашей руке весит, по крайней мере, 100 фунтов. Когда вы выпустите эти 3 стрелы, ваши мышцы и кости будут напряжены. Вам понадобится как минимум 2 минуты, чтобы оправиться и сделать второй выстрел. Попробуйте, проверьте, сможете ли вы убить меня. Бог справедлив. Он дает людям бесподобные таланты, но он также дает другим способ спастись. Если бы Чжоусы мог стрелять беспрерывно, кто бы смог спастись от его стрел?» Чжоусы признавал, что в словах Лин Чуцзю есть смысл, но он все равно сделал шаг. «Я должен убить вас сегодня. Если он упустит этот шанс, выполнить это задание уже будет невозможно. Если он убьет Лин Чуцзю или Ся Тинья, его наниматель, возможно, поможет ему убить Цзин Чи. Принцесса Ся, прощайте». Чжоусы натянул тетиву и прицелился в Лин Чуцзю. Стрелы были готовы полететь. Глава 175. «Ся Тинья, я тебя ненавижу». Чжоусы отлично знал, что сегодняшнее происшествие спланировал Ся Тинья. Однако, так как появилась его вторая цель, не было причин ему возвращаться с пустыми руками. Значит, Лин Чуцзю должна умереть сегодня. Тетива была натянута, и его хватка стала крепче. Мышцы на его руке вздулись. Это была самая идеальная поза Чжоусы, когда он целился в Лин Чуцзю. Лицо Лин Чуцзю побелело, но она стояла неподвижно. Дело не в том, что она не хотела шевелиться, а в том, что она вообще не могла этого сделать. Лин Чуцзю очень хорошо себя знала, она также знала, и как быстры стрелы Чжоусы. С ее подвижностью она не сможет избежать этих стрел. Защитить Ван Фэй. Охранники взяли на себя инициативу, бросились вперед и атаковали Чжоусы, но, как только они договорили, хотя они и двигались быстро, они были не так быстры, как стрелы Чжоусы. Охранник сделал всего от 3 до 5 шагов, но стрелы Чжоусы попали в него, как только он сделал выстрел. Ай! Стрела поразила охранника, стоявшего перед Лин Чуцзю. Однако стрела не остановилась, а пронзила насквозь и следующего охранника и продолжала двигаться вперед. Скорость стрелы не снизилась и в половину. Ах, это была всего одна стрела, но она пронзала людей, будто нож, клёцки. Она задела уже 3 человек, но ее скорость не снизилась ни капли. Учитывая это, Лин Чуцзю наверняка попадет под удар и умрет. Это говорило о том, как ужасны силы Чжоусы. Ван Фэй, бегите. Бежать, куда она побежит, влево или вправо? Однако Чжоусы пустил 3 стрелы. Как только средняя стрела полетела, левая и правая последовали за ней. Самой пугающей в полете этих 2 стрел была полукруглая траектория. Такое мастерство совершенно не укладывалось в голове у Лин Чуцзю, но такова была суровая реальность. Ей не нужно было выбирать между правой и левой стороной, или даже побегом назад. Какую бы сторону она ни выбрала, ничего не сработает. Потому что эти 2 стрелы теперь летели прямо на нее и вниз. Даже если бы Лин Чуцзю решила упасть на землю, 2 стрелы все равно поразили бы ее. Такая искусная ловушка заслуживает высокой похвалы. Поэтому Лин Чуцзю не шевелилась. Она просто стояла неподвижно. Может быть, так у нее будет маленький шанс выжить. Фэй Цуй и остальные побледнели от страха. Их ноги стали ватными, но они остались неподвижны и просто твердо стояли перед Лин Чуцзю. Ах, стрела пронзила тела 4 служанок, и, наконец, она поразила Лин Чуцзю. Ах, Лин Чуцзю сплюнула кровью. К счастью, стрела не прошла насквозь, вместо этого она осталась в теле. Но из-за силы удара Лин Чуцзю откинула назад, по меньшей мере, на 10 метров, прежде чем она упала на землю. Однако в этот момент левая и правая стрелы летели к ней. Лин Чуцзю даже некогда было перевести дыхание, но она продолжала откатываться назад сама, несмотря на то, что средняя стрела была в ее груди. Она только что просчитала, что единственный способ выжить – это спастись от тех 2 стрел, сбежав вперед или назад. Если эти стрелы ее не настигнут, Лин Чуцзю полагала, что сможет выжить. Но она недооценила стрелы Чжоусы. С ее нынешней скоростью она не сможет от них укрыться. Глядя на 2 холодные стрелы в первый раз, Лин Чуцзю почувствовала отчаяние. Стрелы летели со слишком большой скоростью, она больше не сможет спастись, ей не убежать, она умрет. Ся Тинья, я тебя ненавижу, как же я тебя ненавижу, как ты мог так со мной поступить, как ты мог. Каждый раз, когда она начинала надеяться на него, он всегда толкал ее на край ада. Лин Чуцзю закрыла глаза и просто ждала смерти. Однако в следующий миг порыв ветра вдруг пронесся мимо нее. Лин Чуцзю не знала, что произошло. Она лишь услышала звук дзинь дважды. Когда принцесса открыла глаза, две стрелы, которые должны были поразить ее, улетели. Что? Лин Чуцзю повернула голову, чтобы посмотреть. Но, повернув голову, она увидела красную фигуру в нескольких метрах от себя. Лин Чуцзю не видела лица человека. Она видела лишь его развивающийся плащ. Плащ человека трепетал на ветру. Он напоминал кровь, кружащуюся в горячем котле и невольно завораживающую всех. Лорд-демон Чжоусы, который только что спасся от охранников, был готов сбежать. Но вдруг непреодолимая сила пригвоздила его к месту так, что он не мог даже пошевелиться. «Убивать людей прямо у меня под носом. Твоя храбрость велика», его голос звучал очень холодно и надменно, и в нем не было ни следа эмоций. «Я злодей, я не знал, что лорд-демон здесь. Я прошу прощения у лорда-демона. Я сейчас же уйду», Чжоусы склонил голову, но его рука крепче сжала лук. «Хэмэмэм», прошептал человек в красном. В ярком солнечном свете его призрачное лицо было открыто всем. Его кроваво-красные глаза делали его похожим на дьявола в аду. От одного только взгляда душа человека могла отлететь от ужаса. Чжоусы и охранники сильно испугались, так что никто не решался заговорить. Даже их дыхание стало поверхностным, потому что они боялись потревожить дьявола. Человек в кровавом одеянии, лорд-демон, не спешил говорить. Он лениво играл пальцами с зеленым листом бамбука, а потом сорвал его. Это был всего лишь маленький жест, но никто не решился пошевелиться. Однако казалось, что их сердца стали биться медленнее после движения лорда-демона. Такова подавляющая власть лорда-демона. Чжоусы был в 10 метрах от лорда-демона, но даже на таком расстоянии спина Чжоусы вспотела от его давления. Чжоусы почувствовал сожаление. Если бы только он знал, что встретит здесь демона, то он бы не пошел на такой риск. Долгое время Чжоусы не слышал ответа. Ему было страшно, его адамово яблоко дергалось вверх-вниз. Разумеется, ничего не происходило, но ему казалось, что он находится посреди ужасной битвы. «Лорд-демон», осторожно открыл рот Чжоусы. «Хочешь, чтобы я подвез тебя?» Лорд-демон говорил о том, чтобы забрать жизнь человека. «Лорд-демон, пожалуйста, сжальтесь». Чжоусы склонил голову и стал умолять, но его глаза полыхнули намерением убить. Все знают, что лорд-демон никогда не отвечает на мольбы. Кем бы ни был человек, если он хочет убить его, он убьет без сострадания. Если он не убивает человека, это значит лишь, что его жизнь была не важна. Лорд-демон так высокомерен. Но прямо сейчас лорд-демон спросил Чжоусы: «Ты убьешь себя сам или мне сделать ход, лорд-демон?» Чжоусы побледнел, пот лился с него ручьем. «Хаэм», лишь фыркнул лорд-демон. Чжоусы не решился более вымолвить ни слова. После нескольких минут тишины он сказал: «Я совершу самоубийство. Он умрет жалкой смертью от руки этого лорда-демона. Я больше не дам тебе шанса дышать». Лорд-демон приказал Чжоусы самому лишить себя жизни. Чжоусы закрыл глаза и сказал: «Да, лорд-демон». Чжоусы крепко сжал лук в руке и посмотрел на него с ностальгией. Он не хотел умирать, но он мог выжить, только победив лорда-демона. Чжоусы поднял руку к макушке и медленно закрыл глаза. Его другая рука легла под подбородок. Всем, включая Лин Чуцзю, хотелось, чтобы Чжоусы совершил самоубийство. Однако, глава 176. «У меня есть лекарство, вы больны?» В следующую секунду ситуация внезапно переменилась. Чжоусы не совершил самоубийство, вместо этого он протянул руку, которая сжимала лук, и наставил его прямо на лорда-демона. «Лорд-демон, я знаю, что вы очень могущественны, но я еще не хочу умирать, так что сначала вы можете убираться к черту». Пусть Чжоусы и убил много людей, но он боялся смерти больше, чем обычный человек. Так что, пусть даже он и столкнулся лицом к лицу с лордом-демоном, он не хотел смириться со смертью. Лук был пуст, стрел больше не было, но Чжоусы чувствовал себя очень уверенно. «Нет стрел?» Лорд-демон не смотрел на Чжоусы. Вместо этого он с интересом смотрел на лук, который был в его руках. «Я не ожидал, что твоя последняя стрела будет в луке». «Замечательно». Эта похвала была больше похожа на напоминание. «Как вы узнали?» «Последняя стрела была в луке. Где именно она была?» «Что ж, он был единственным в целом мире, кто знал ответ. Потому что мастер, который сделал лук, был давно убитым. Никто другой не должен был этого знать». Лорд-демон, наконец, посмотрел на Чжоусы, но его кроваво-красные глаза были полны насмешки. «Ты глуп. Ты смеешь наставлять лук без стрелы на меня, намекая на то, что у тебя есть шанс победить. К сожалению, даже если ты выстрелишь своими тремя стрелами, этого будет недостаточно для внезапной атаки». Когда Чжоусы услышал слова лорда-демона, его рука дрогнула. «Даже если ты знаешь об этом, я не отпущу тебя». Несмотря на то, что у него болела рука, Чжоусы натянул тетиву и прицелился в лорда-демона. Со скрежетом открылась маленькая дыра, по мере того, как росло его убийственное намерение. Кап-кап кровь Чжоусы потекла из его руки, но он не ослабил хватку на луке, пока его последняя стрела не полетела в лорда-демона. «Лорд-демон, отправляйся в ад». Чжоусы мрачно глядел на лорда-демона, немного ослабив хватку. Он ждал, что стрела полетит, но нет. Чжоусы сделал выстрел, но лук в его руках упал на землю. Как это возможно? Чжоусы стоял на том же месте, как столб, но вдруг из уголка его рта пошла кровь. «Ты не человек». Лорд-демон был теперь перед ним, и он находился всего в одном шаге от него. Такая скорость, он быстрее стрелы. «Это совершенно невозможно. Мне очень не хочется пачкать руки», — сказал лорд-демон. Но его правая рука была за спиной, а левая держала сердце Чжоусы. Как только лорд-демон сжал кулак левой руки, сердце было превращено в месиво и упало на землю. В этот момент Чжоусы, у которого пошла ртом кровь, все еще смотрел на свое сердце, что упало на землю, как куча грязи. Жестоко. Чжоусы неохотно проглотил свой последний вздох. Охранников, находившихся поодаль, стошнило. Увидев эту ужасную сцену, они не могли не почувствовать отвращение. Лорд-демон всегда давил сердца врагов. Очень грязно. Лорд-демон встряхнул свою окровавленную левую руку, и кровь брызнула на его одеяние и на землю. Но когда он повернулся, его одежда была чистой, как всегда. На ней не было ни следа крови, как если бы он не убил человека. Его левая рука тоже была чистой. «Демон, лорд-демон». Перед свирепым дьяволом с кровавыми глазами охранники поместья Сиа не могли даже слова вымолвить. Этот дьявол убьет их ужасным способом. Мусор не стоит нападения лорда. Бросив эту гордую фразу, лорд-демон подошел к Лин Чуцзю и посмотрел на нее снисходительно, а затем сказал милосердно: «Я дам тебе шанс стать моей личной рабыней. А если я откажусь?» — спросила Лин Чуцзю, держась за раненую грудь. Перед свирепым дьяволом с кровавыми глазами на лице Лин Чуцзю не было ни следа страха. В ее глазах было лишь мертвое молчание. «Откажешься? Почему? Разве кто-то ждет тебя там?» — спросил лорд-демон, указывая в направлении столицы. «Никто. Единственным человеком, который любил ее, была ее бабушка Мэн Лаофужинь. Но она полагала, что даже без нее ее бабушке будет лучше жить. Раз никого нет, почему ты не хочешь пойти со мной? Со мной не только никто не осмелится убить тебя, но ты также сможешь делать все, что захочешь в четырех странах», — лорд-демон говорил, как настоящий дьявол. Его слова были полны искушения и соблазна. Лин Чуцзю улыбнулась фальшивой улыбкой. Ей не хотелось, чтобы рана стала глубже, но она сильно закашлялась. «Господин», — начала Лин Чуцзю медленно подбирать слова, — «спасибо за вашу доброту, но у меня сейчас хорошая жизнь. Я не хочу больше никуда идти». Она не так глупа. С чего ей просто так принимать предложение человека, который говорит: «Идем со мной»? С чего ей следовать за ним? Хотя этот человек и спас ее, кто знает, нет ли за этим еще одного заговора. Верно. Ся Тинья, который с ней уже давно, без колебания использовал ее в качестве наживки. Так кто знает, нет ли у этого человека другой цели. Верно, одному Богу это известно. К тому же, ей не хотелось становиться рабыней. Ха, она не впадает в заблуждение. А если этот человек, называемый лордом-демоном, обидит ее, кого она станет просить о помощи? Хоть Ся Тинья и безжалостен, она может пользоваться своим положением. Но с этим человеком, какие преимущества в положении рабыни? «Ты уверена, что живешь хорошей жизнью?» — спросил лорд-демон, показывая пальцем на ее рану. «Это всего лишь маленькое ранение, я не умру», — намеренно сказала Лин Чуцзю, но на самом деле она знала, что может умереть. К счастью, она вовремя упала, иначе стрела вонзилась бы прямо ей в сердце. Стрела все равно была в ее сердце, а она считает, что это маленькое ранение. Лорд-демон больше не стал вникать в эту проблему. Он лишь спросил: «У тебя есть лекарство? При такой потере крови, если ее не вылечить вовремя, даже если она не умрет сейчас, позже ее будет не спасти». «У меня есть лекарство, а что, вы больны?» Лин Чуцзю не понимала человека, стоявшего перед ней, с чего ему о ней заботиться. Она была уверена, что этот человек и прежняя владелица тела были незнакомы. «Ты смеешь дразнить меня? Ты что, хочешь умереть?» Лорд-демон сменил свой тон и присел перед Лин Чуцзю. Затем он протянул левую руку и обхватил шею Лин Чуцзю. «Как только я надавлю сильнее, твоя шея сломается. Так сделайте это», — рискнула Лин Чуцзю. Она была готова поспорить, что этот человек не убьет ее, потому что она почувствовала след беспокойства в его словах, хотя она не могла понять, почему могущественный и ужасный человек, подобный ему, чувствует такое. «Ты», — лорд-демон добавил немного силы в голосе. Но Лин Чуцзю только закрыла глаза и спокойно ждала своей смерти. «Хэмэм», — холодно проворчал лорд-демон и оттолкнул Лин Чуцзю. «Я сегодня в хорошем настроении, поэтому отпущу тебя». Лорд-демон был человеком, полным злобы и ненависти. Никто не решался ставить под сомнение его поступки. Но Лин Чуцзю был неизвестен его характер. Тем не менее, после ее провокации он действительно отпустил ее, поэтому он не мог не усомниться в себе. К сожалению, у него не было намерения объясняться, поэтому он просто повернулся и оставил Лин Чуцзю одну. Его кроваво-красный плащ взметнулся на ветру, совсем как метеор, который сияет и мерцает. Лорд-демон по необъяснимой причине ушел прочь, оставив позади кучку смертных, которые удивленно глядели ему в спину. Глава 177. Не умерла. Большое разочарование. Удаляющаяся фигура лорда-демона ужасно всех потрясла. Когда его не было уже некоторое время, охранники, наконец, оправились и осознали свое положение. Они покраснели и бросились к Лин Чуцзю. Склонившись перед ней, охранники спросили: «Ван Фэй, вы в порядке? В порядке ли я? Хорошо ли быть живой? Будьте спокойны, я не умерла». Лин Чуцзю знала, что в этом происшествии охранники не виноваты, но она не могла не сердиться. Слыша недовольство в голосе Лин Чуцзю, охранники склонились до земли. «Ван Фэй, это наша вина, пожалуйста, накажите нас». «Наказать вас? В ее ли власти наказывать охранников Сятинья? Даже если она имела на это право, она не в том положении, чтобы наказывать их. Чтобы защитить ее, многие охранники погибли. Так как же она может наказывать их? Забудьте об этом, поднимайтесь, это дело никак вас не касается», — сказала Лин Чуцзю, скрывая свою грусть. «Бесконечно благодарим Ван Фэй за милосердие», — с облегчением выдохнули охранники. Видя, что Лин Чуцзю с трудом пытается встать, охранник поколебался секунду, но все равно сделал шаг вперед. «Ван Фэй, я помогу вам встать, помогите мне сесть в карету». Лин Чуцзю отлично понимала свое состояние, поэтому она не отказывалась. Поднявшись, она посмотрела на людей на земле и вздохнула. «Проверьте, сколько людей живы. У меня здесь есть лекарство». Эти люди потеряли сознание от ран. Они не могли попросить о помощи, поэтому медицинская система не заставила ее лечить их. Но она не могла просто проигнорировать их. Сятинья безжалостен. Это его вина, что для них все закончилось так. «Благодарю, Ван Фэй», — всхлипывая, сказал охранник, затем помог Лин Чуцзю добраться до кареты. Карета не перевернулась, поэтому охранник попросил ее подождать секунду. Починив карету, он помог Лин Чуцзю забраться внутрь. «Ван Фэй, передохните немного. Ваш подданный проверит состояние остальных». Стрелы Чжоу были крайне смертоносны. У каждого, кого они настигли, была рана в теле. Но в своем нынешнем положении Лин Чуцзю могла лишь дать им лекарство. Лин Чуцзю не знала, о чем думали охранники. Но когда охранник ушел, она взяла хирургический набор и кое-какие лекарства для травм из медицинской системы, чтобы обработать свои собственные раны. Лин Чуцзю знала, что охранники не потревожат ее без ее приказа, поэтому она храбро разрезала свою одежду и обнажила левую грудь. Кончик стрелы указывал на ее сердце. Если они поедут по дороге, она умрет. Так что ей нужно вытащить эту стрелу из своего тела. Но как она это сделает, если она могла пошевелить только одной рукой? К тому же, процесс удаления стрелы будет очень болезненным. Сможет ли она выдержать боль без анестезии? Это так печально. Лин Чуцзю в самом деле не понимала, как она угодила в такую несчастную ситуацию. Прислонившись к стене кареты, Лин Чуцзю смотрела на крышу. Она на самом деле не хотела плакать, но она не могла остановить слезы. Через долгое время Лин Чуцзю, наконец, перестала плакать. Она подняла руку и вытерла остатки слез с лица. «Лин Чуцзю, не плачь, слезы ничему не помогут. Ты все еще в получасе езды от столицы. Дорога неровная, твоя рана будет становиться серьезнее и серьезнее, прежде чем ты найдешь доктора. Чтобы выжить, ты должна вылечить себя как можно скорее. Снаружи еще есть раненые люди, которые ждут тебя. Нельзя сдаваться сейчас». Лин Чуцзю заставляла себя снова и снова, до тех пор, пока она не набралась мужества в достаточной мере, чтобы оперировать на самой себе без анестезии. Левая рука Лин Чуцзю была ранена, к счастью, она не повредила кости, так что она все еще могла пользоваться ей, чтобы надеть перчатку на правую руку. Когда ее правая рука коснулась раны, Лин Чуцзю хорошо увидела повреждение с левой стороны груди. Однако была более серьезная проблема, то, что она могла двигать лишь правой рукой. Лин Чуцзю не хотела повредить окружающие кровяные сосуды, но вытащить стрелу одной рукой было очень сложно. На мгновение Лин Чуцзю захотелось сдаться. У нее не было родных, никого не заботило, жива она или мертва. Может быть, будет гораздо лучше, если она умрет. Но она уже умерла однажды. Ей, правда, не хотелось встречаться со смертью снова. Ей хотелось хорошенько пожить. «Я просто хочу жить. Но почему это так сложно?» Лин Чуцзю снова почувствовала себя нехорошо, но она шмыгнула носом и перестала плакать. «Слезами горю не поможешь». Лин Чуцзю успокоилась и взяла медицинские щипцы с хирургического подноса. Затем она начала осматривать свои раны. Лин Чуцзю знала, что стрела не задела аорту, иначе она давным-давно умерла бы от потери крови. Еще одной причиной было то, что у нее не хватит сил оперировать самой. Даже если ты не уверена в успехе, ты должна это сделать, если только ты не хочешь умереть. Лин Чуцзю подбодрила саму себя и сделала глубокий вдох, прежде чем разрезать плоть. Затем она очистила наружную поверхность, прежде чем отсечь отмершие ткани хирургическими ножницами. Лин Чуцзю сделала еще один надрез, чтобы сильнее раскрыть рану. В отсутствии наркоза боль от ее действий, казалось, достигла высшей точки. Но, по крайней мере, стрела расшаталась от надреза. Лин Чуцзю сжала зубы, и с нее закапал пот. Ее сердце, казалось, тоже разрывалось. «У-у-у-у, как же больно!» Губы Лин Чуцзю дрожали, ее спина затекла, левая рука сжимала ковер. Но она изо всех сил старалась, чтобы ее правая рука была твердой, чтобы она могла поместить расширитель в нужную позицию. Хирургический расширитель сделает рану серьезнее, но это был лучший способ, который она могла придумать. Без этого она не сможет вытащить стрелу. Лин Чуцзю знала, что процесс вытаскивания стрелы будет очень болезненным. Чтобы боль не сломила ее, Лин Чуцзю позволила себе ненадолго расслабиться. Вдох, выдох. Лин Чуцзю продолжала глубоко вдыхать, пытаясь совладать со своими эмоциями. Она снова попыталась справиться с собой, не замечать боли от ран. Через некоторое время Лин Чуцзю успокоилась. «Я смогу это сделать». Многие называли ее гениальным хирургом за ее божественную руку. Так почему ее должна затруднить легкая рана? Лин Чуцзю пристально посмотрела на свою рану. Затем она обхватила стрелу правой рукой и постепенно вытащила ее. Лин Чуцзю было больно, но она не решалась моргнуть. Она боялась, что если ее рука дрогнет, кровяные сосуды будут повреждены. Лин Чуцзю продолжала тянуть капля за каплей. К счастью, в процессе ни один сосуд не пострадал. Лин Чуцзю сохраняла прежнюю силу. Двигаться могла только ее правая рука, так что она должна была справиться. Хлоп, стрела вышла. Вот только. В тот момент, когда Лин Чуцзю вытащила стрелу, она закричала и чуть не лишилась чувств. И так как давление было снято, кровь полилась из раны. Лин Чуцзю тут же схватила бинт, лежавший рядом с ней, и закрыла на рану. Но эффекта не было. Глава 178. Подкрепление и не умерла. Крик боли Лин Чуцзю привлек внимание охранников. Стражник заволновался и мгновенно бросил свои дела, испугавшись, что с Лин Чуцзю что-то случилось. Он торопливо подбежал к карете и спросил: «Ван Фэй, вы в порядке?» Без приказа Лин Чуцзю стражник не смел войти внутрь.